прекрасные визажи вечного художника рукой. Пусть никто о Боге мне не скажет, скажет его тихо над рекой. Пусть никто о Боге мне не скажет, скажет ибо тихо над рекой. Скажет солнце, скажет буйный ветер, и колосит золото и лес, и закат в прозрачный летний вечер мне откроет дверь в страну чудес. И закат в прозрачный летний вечер откроет дверь в страну чудес. Мир безмолвный мне о Боге скажет, скажет гром и молния с грозой, скажет солнце и роса, что ляжет на траву серебряной слезой. Скажет солнце и роса, что ляжет на траву серебряной слезой. Пусть никто о Боге мне не скажет, пусть не слышен голос неживой. Пишутся прекрасные пейзажи вечного художника рукой, пишутся прекрасные пейзажи.